Добирается до трех кабельтовых. На палубе хорошо видно большое количество людей с оружием. Человек 100, не меньше. И как они там все помещаются? Скорее всего, на остальных то же самое. «По головному огонь!» Хорошо, что приспособили к четырехдюймовкам ночные прицелы. Озаботились на наличие он их в Николаеве. Хоть и брали по принципу шобуло, а вот так пригодились. А то пришлось бы, как в русско-японскую войну, прожекторами цели искать. Хоть местные посудины и не так опасны, как японские миноносцы, но все-таки и против техники из 21 века они бессильны. Грохот выстрела четырехдюймовки нарушает тишину ночи. С такого расстояния промахнуться невозможно. Снаряд бьет в носовую часть шлюпа, и вспышка взрыва не вызывает в этом сомнений. Суденышко с развороченным носом тут же зарывается в воду, резко теряя ход. На палубе начинается паника. ТЗ медленно движется навстречу несущимся на него шлюпам. Там уже поняли, что внезапного нападения не получилось, но не могут взять в толк, что же случилось с их собратом. Один выстрел, и корабль тонет. Два ближайших несутся прямо на ТЗ, силуэт которого для них хорошо различим на фоне звездного неба. Дистанция 4 кабельтовых. Снова гремит выстрел четырехдюймовки, и снова снаряд разрывается в носовой части, разворачивая огромную пробоину в деревянном корпусе, через которую с ревом устремляется встречный поток воды. Шлюп тонет, быстро зарываясь носом в воду и кренясь на борт. Пираты в панике бросаются за борт, опасаясь продолжения обстрела. Оставшиеся три шлюпа понимают, что затея провалилась и надо уносить ноги. Они меняют курс и следуют в западном направлении, к выходу из залива, стараясь снова прижаться ближе к берегу, до целей полмили. ТЗ увеличивает ход и идет на сближение. Снова дистанция 3 кабельтовых до ближайшего. Выстрел, и огненный цветок взрыва вспыхивает на корпусе шлюпа в районе Миделя. Корабль начинает ложиться на левый борт и быстро теряет ход. Оставшиеся два бросаются ближе к берегу и вскоре резко останавливаются, вылетая на мель. Вот там и посидите пока, потом вами займемся. ТЗ отворачивает влево и направляется к шлюпкам, вызвав Беркут и приказав ему пройтись из пулеметов по палубам вылетевших на мель кораблей. Там сейчас такая толкучка, что ни одна пуля не пропадет даром. А допустить высадку на берег 2-3 сотен вооруженных головорезов, которым нечего терять, ни в коем случае нельзя. Беркут приблизился к севшим на мель, и вскоре пулеметный огонь обрушился на пиратов. В условиях большой скученности людей, стоявших наверху в готовности к абордажу, это была страшная вещь. Настоящая коса смерти прошлась по палубам. А в другой стороне, тем временем ситуация изменилась. Поняв, что внезапное нападение не удалось, а дичь очень резво снялась с якоря и ускользнула, шлюпки развернулись и отправились во свояси. Прикинув расстояние между шлюпками и кораблями, Леонид снова вызвал Беркут. «Беркут, ТЗ!» «Здесь Беркут». «Беркут, видите крупный транспортник? Как с теми, кто на мель вылетел, закончите, подойдите ближе и снимите из СВДшек всех, кто полезет на мачты ставить паруса. Если не получится из винтовок, то из пулеметов. Если сможете дотянуться еще до кого-нибудь, снимайте и там. Нам нужен хоть один совершенно целый корабль. Соблюдайте безопасную дистанцию и старайтесь находиться не против борта, а по кормовой или носовой скуле. Там у пушек мертвая зона. Задача ясна?» «Ясна. Действуйте, а мы пока шлюпками займемся». Беркут занял позицию со стороны берега, где его не было видно, и стал ждать, а ТЗ двинулся в сторону шлюпок, стремительно сокращая дистанцию. На шлюпках спешили изо всех сил, распустив паруса, дойти осталось всего чуть-чуть. ТЗ развернулся левым бортом к шлюпкам и сбросил ход. Ствол БМП левого борта уже смотрел в сторону цели. Между головной шлюпкой и ближайшим кораблем осталось меньше сотни метров. Еще совсем немного, а там можно бросить шлюпки, чтобы не терять времени и удирать из этого проклятого места. Огонь. Грохот выстрела и небольшой 30-миллиметровый снаряд улетает в ночь. Расстояние до шлюпок около 600 метров. Головная шлюпка не успевает приблизиться к спасительному борту фрегата. Снаряд, который ей предназначен, разламывает ее на куски. В остальных шлюпках замешательство. Никто не может ничего понять. Но тут выстрелы начинают греметь один за другим. Те, кто наблюдает за этой бойней с палуб кораблей, поражены. Один выстрел — одна цель. На ближайшем к ТЗ фрегате громыхает пушка, но дистанция велика, и фрегат занимает неудачную позицию, не позволяющую ему стрелять всем бортом. А изменить ее не так-то просто. Надо поставить паруса. что все корабли и пытаются сделать после того, как последняя шлюпка превратилась в деревянные обломки на воде. Матросы бросаются к вантам, и тут снова гремят выстрелы. Вспышки взрывов покрывают марсы ближайшего фрегата, разрывая ванты. Мачты перекашиваются, но еще стоят. Теперь малый ход и подойти к следующему. Здесь уже вовсю идет работа. Матросы начали постановку парусов. Можно попытаться сохранить этот трофей. Огонь по рангоуту из СВД. Матросы на реях открыты отовсюду и представляют из себя легкие мишени для снайперов, имеющих винтовки с ночным прицелом. Точно так же снять всех, кто на палубе, в зоне досягаемости. Особенно на корме у руля. Мостик ТЗЭ довольно высоко над водой, и палуба фрегата хорошо просматривается сверху. Пусть кто-то и посчитает это жестоким варварством, но перед этим пусть почитает, что творили пираты во время налетов на города в Новом Свете. Покрутившись возле одного фрегата и основательно проредив его экипаж, Тезей двинулся дальше. Два оставшихся фрегата уже успели поставить часть парусов и пытались уйти от неведомого противника, взяв курс на юг и дав при повороте бортовой залп. Впрочем, дистанция была велика, да и видимость цели оставляла желать лучшего. В итоге желающие поживиться за чужой счет сами залезли в ловушку, в какую превратился для них залив Пария. Выход через северный пролив Бока-дель-Драгон, через который они вошли, сейчас затруднен, ветер неблагоприятный. Поэтому остается бежать на юг в надежде вырваться из залива через пролив Бока-дель-Серпьенте между Тринидадом и материковым берегом. Но это если только удастся сбежать от неведомого врага, оказавшегося таким кусачим. Беркут успешно сторожил один из грузовых кораблей, не позволяя матросам забраться на мачты. А на втором грузовике вышла какая-то заминка с постановкой парусов, поэтому Тезей бросился вдогонку за ускользающим противником. Дистанция быстро сокращалась. Леонид внимательно смотрел на корму ближайшего фрегата, и в нем проходила мучительная борьба между жадностью и осторожностью. Конечно, заманчиво захватить эти два фрегата, но как? Ведь там, на каждом, еще не меньше сотни человек, и просто так они сдаваться не пожелают. Взвесив все «за» и «против», Леонид принял решение. «Как подойдем на дистанцию уверенного поражения, уничтожим обоих». «Стреноживать не будем, Леонид Петрович!» «Надо снаряды к БМП поберечь. Если четырехдюймовки мы еще можем попытаться перевести на черный порох самодельными снарядами, то вот эти пушки вряд ли. Да и нельзя объять необъятное. Сзади еще четверо остались. Плюс те два малыша, что на мели. А людей у нас и так мало. Не будем жадничать». Когда расстояние до ближайшей цели сократилось до четырех кабельтовых, снова громыхнула носовая пушка Тезея. Снаряд попал в корму фрегата, разворотив порядочную пробоину в районе ватерлинии. Корабль сразу же стал оседать кормой в воду и заваливаться на борт. Тезей, не снижая хода, обошел тонущий фрегат и погнался за последним удирающим противником. Не было никаких сомнений, что там все видели и поняли правильно. Да только вот сделать ничего не могли. Странный корабль, двигающийся без парусов, имел гораздо большую скорость и обладал неведомым оружием, поражающим на огромной дистанции из первого же выстрела. Леонид внимательно наблюдал за беглецом. В прибор ночного видения можно было хорошо разобрать все детали корпуса и рангоута с пирамидой парусов. На корме люди всматривались в ночную тьму, но могли увидеть только темный силуэт странной формы, быстро настигающий их. Вот корма фрегата окуталась дымом, и вскоре донесся звук выстрела. Но дистанция была очень велика, ядра не долетели до цели. В ответ громыхнула пушка Тезея, но на этот раз снаряд попал довольно высоко над ватерлинией и разворотила кормовую часть корпуса в районе палубы. Фрегат тут же рыскнул в сторону, рулевое управление выведено из строя. Тезей сократил дистанцию и сделал еще один выстрел. На этот раз снаряд попал точнее, разворотив борт в районе ватерлинии. Корабль сразу начал крениться и терять ход. Люди в панике пытались спастись. То, что они увидели, считалось невозможным, но это было. Ну вот и все. А теперь вернемся к нашим баранам, к тем, что сзади остались. Беркут и Зею, как у вас дела? Тезе и Беркуту. Все в порядке, держим троих. Как кто на мачты лезет, так снимаем. А на том, что мачты покосились, сами лезть не хотят. Правда, их ветром в разные стороны разносит. Идем к вам. Тезе развернулся и помчался назад. Леонид дал только указание третьему помощнику нанести на карту места гибели двух фрегатов. Глубина в этом месте небольшая, и верхушки мачт все равно должны остаться над водой, но лучше не рисковать. На этих фрегатах осталось много чего интересного, начиная от пушек и кончая корабельной казной. Не с пустыми же руками они в море вышли. Вот и можно будет вернуться сюда, как все утихнет. А пока здесь больше дела...